Экспедиция третья. Приключения умника. Известие о самоубийстве полковника Лагранжа достигло Заволжска лишь через 3 дня после самого этого ужасного события, поскольку телеграфа на островах не было, и все сообщения, даже чрезвычайнейшие, доставлялись по старинке, почтой или нарочным. В письмах настоятеля, адресованных светскому и церковному начальству губернии, сообщались лишь очень краткие сведения об обстоятельствах драмы. Тело полицмейстера было обнаружено в заброшенном доме, где прежде жила семья Бакинщика, который несколькими днями ранее также наложил на себя руки. Но если в тот раз причина безумного с точки зрения религии ничем не извинительного поступка все же была понятна, то относительно причин, побудивших к роковому шагу полицмейстера, архимандрит не брался рассуждать даже предположительно. Он особенно нажимал на то, что вовсе не знал о прибытии в Новый Арарат высокого полицейского чина. Статус приезжего раскрылся лишь постмортом, при осмотре номера и вещей. И просил, даже требовал от губернатора разъяснений. Что до подробностей, то сообщалось лишь следующее. Полковник убил себя выстрелом из револьвера в грудь. Никаких сомнений в том, что это было именно самоубийство, к сожалению, не было. В руке мертвец сжимал оружие, в барабане которого отсутствовала одна пуля. Смертоносный свинец попал прямо в сердце и разорвал этот орган на куски, так что смерть, судя по всему, наступила мгновенно. На этом письмо губернатору фон Гагенау заканчивалось, а эпистола архиерею имела еще и довольно пространное продолжение. В нем архимандрит обращал внимание владыки на возможные последствия позорного происшествия для мира, спокойствия и репутации святой обители и без того же омраченных всякими тревожными слухами. Это скупое выражение, безусловно, относилось к пресловутым явлениям черного монаха. «По милостивому промыслу Божию», — писал настоятель, — «знают о несчастье всего несколько лиц. Обнаруживший тело Пономарь, трое братьев мирохранителей, так называлась в Арарате монастырская полиция, и служитель номеров, где остановился самоубийца. Со всех взята клятва о молчании, но все же сомнительно, удастся ли сохранить скандальное известие в полной тайне от местных обывателей и паломников». Завершалось письмо отца Виталия словами: «И даже пребывая в опасении, не укрепится ли за сим, прежде безмятежным островом, как некогда за Альбионом, богопротивное прозвание острова самоубийц, ибо в короткое время худший из смертных грехов здесь свершили уже двое». Владыка винил в трагедии только одного себя, сутулившийся, разом постаревший, он сказал доверенным советчикам: «Это все моя гордость и самоуверенность. Никого не послушал, решил по-своему, да не единожды, дважды. Сначала Алешу погубил, теперь вот Лагранжа, и, что самое невыносимое, обрек на поругание даже не бренные их тела, а бессмертные души. У первого душа сражена тяжким недугом, второй же свою и вовсе истребил. Это во 100 крат хуже, чем просто смерть. Ошибся я, жестоко ошибся. Думал, что человек военный по своей прямолинейности и отсутствию фантазии не может быть подвержен духовному отчаянию и мистическому ужасу. Да не учел, что люди такого склада, когда сталкиваются с явлением, нарушающим всю их простую ясную картину мира, не гнутся, а ломаются. Ты еще раз права была ты, дочь моя, когда толковала мне про Гордиев узел. Видно, наш полковник увидел узел, развязать который ему было не под силу. Отступиться гонор не позволил, вот и рубанул по головоломному узлу с плеча. А имя сему Гордиеву узлу — Божий мир». Здесь Преосвященный не выдержал, заплакал, А поскольку по крепости характера к рыданиям расположения не имел и даже был вовсе лишен слезного дара, то вышло у него нечто неблагообразное. Сначала глухой стон с горловым хрипением, потом продолжительное сморкание в платок. Но сама неумелость этого плача по загубленной душе подействовала на присутствующих сильнее любых всхлипов. Матвей Бенционович заморгал и тоже вытащил преогромный платок, а сестра Пелагея с лихвой искупила мужскую скаридность на слезоисточение, немедленно залилась реветь в три ручья. Первым вернулся к твердости епископ. «За душу Феликса Станиславича буду молиться. Один у себя в молельне. В церквах за самоубийцу просить нельзя, хоть он и сам Бога отринул, так что прощения ему не будет, а все равно доброго упоминовения достоин». «Нет прощения», — всхлипнула Пелагия. «Ни одному из самоубийц? Никогда, никогда, даже через 1000 лет, вы, владыка, это доподлинно знаете?» «Что я? Так церковью предписано испокон веков». Монахиня вытерла белое с россыпью бледных веснушек лицо, сосредоточенно сдвинула брови. «А если кому жизненная ноша совсем не вмоготу оказалась? Если у человека непереносимое горе или мучительная болезнь, или истязают его палачи, к предательству понуждают? Таким тоже прощения нет?» «Нет», — сурово ответил Митрофаний. «Вопросы твои от малой веры. Господь знает, кому какие испытания по силе, и сверх меры ни одну душу не испытывает. Если же и пошлет тяжкую муку, то, стало быть, душа эта особенно крепкая. По крепости и экзамен. Таковы все святые великомученики, никто из них истязаний не устрашился, рук на себя не наложил». «Так кто святые? Их 1 на 1 000 000. И потом, как с теми быть, кто себя погубил не из страха или слабости, а ради своих ближних? Вы вот, помню, из газеты читали про капитана парохода, который при крушении свое место в шлюпке другому уступил и через это вместе с кораблем на дно пошел. Восхищались им и хвалили?» Бердичевский страдальчески вздохнул, уже заранее зная, чем кончится эта не кстати возникшая дискуссия. «Пелагея доведет Преосвященного своими вопросами и доводами до раздражения, произойдет ругательство и пустая трата времени, а надо бы о деле говорить». Восхищался, как гражданин земного мира, а как духовное лицо, обязанное печься о бессмертии души, осуждаю и скорблю. «Так-так», — блеснула острым взглядом инокиня и нанесла архиерею удар, который британцы назвали бы неспортивным. «Ивана Сусанина, что ради спасения августейшей династии добровольно под польские сабли пошел, вы тоже осуждаете?» Начиная сердиться, Митрофаний ухватил себя пальцами за бороду. «Иван Сусанин, быть может, надеялся, что в последний миг сумеет от врагов в лес убежать. Если есть надежда хоть самая крошечная, это уже не самоубийство, когда воины в опасную атаку идут и даже, как говорится, на верную смерть. Все равно каждый на чудо надеется и Бога о нем молит. В надежде вся разница, в надежде, пока надежда жива, жив и Бог, и ты, монахиня, обязана это знать». Пелагея ответила на укор смиренным поклоном, однако не угомонилась. «И Христос, когда на крест шел, тоже надеялся?» — тихо спросила она. В первый миг владыка не до конца осознал весь смысл дерзновенного вопроса и лишь нахмурился. Поняв же, поднялся во весь рост, топнул ногой и вскричал: «И спасителя самоубийцу делать? Изыди вон, сатана! Вон!» Тут и до иноки не дошло, что в своей пытливости она перешла вседозволенные пределы, подобрав полы рясы и, втянув голову в плечи, Пелагея шмыгнула за дверь, на которую указывал грозный архиереев перст. Так и получилось, что дальнейший план действий разрабатывался уже без упрямой черницы, с глазу на глаз меж Преосвященным и Матвеем Бенционовичем. Надо бы учесть еще и то, что прискорбная участь, постигшая обоих архиереевых избранников, лишила Митрофания всегдашней его уверенности, да и ссора с духовной дочерью подбавила уныние. Поэтому епископ больше слушал и совсем соглашался. Бердичевский же, искренне сострадая пастырю наоборот, говорил велеречивее и горячее обычного. «Вот мы все про мудреные узлы рассуждаем, — говорил он, — и здесь точно понапутано так, что мозги набекрень. Однако же людей моего сословия недаром называют крючкотворами. Мы судейские, мастера клубки заматывать, да загогулины выписывать. Иной раз такой узелок завяжем куда там античному гордию, но зато и распутывать этки и мотки никто лучше нас не умеет. Так или не так?» «Так», — с тоскливым видом подтвердил Преосвященный, поглядывая на дверь, не вернется ли Пелагия. «А коли так, то в Новый Арарат нужно ехать мне. На сей раз у нас есть прямые основания для совершенно официального, пусть даже и тайного разбирательства. Полицмейстер, наложивший на себя руки, дело нешуточное. Это уже не суеверие и не игра истерического воображения, а нечто неслыханное. С нашего Антона Антоновича из министерства спросят, да и государь от него объяснений потребует». «Да... с губернатора, конечно, спросят», — безвольно покивал Митрофаний. «Стало быть, нужно будет знать, что отвечать. Вам самому ехать ни в коем случае нельзя, даже и не думайте. Ни по своему званию, ни по установлениям закона архиерей не может заниматься разбирательством уголовного дела о самоубийстве. Так едем вместе. Ты озаботишься тайным расследованием обстоятельств смерти Лагранжа, а я черным монахом». В глазах владыки вспыхнул прежний огонь, да сразу и погас. «Алешу бедного повидаю», — упавшим голосом закончил Митрофаний. «Нет», — отрезал Бердичевский, — «хороша будет тайность, если я в Арарат с вами приеду. Тот переполоху устроим, епископ мало того, что навстречу к черному монаху примчался, так еще и товарища губернского прокурора с собой прихватил. Смеху подобно. Нет уж, отче, благословите меня одного ехать». Преосвященный нынче был явно не в себе, ослабел душой, раскис. На его ресницах опять что-то подозрительно сверкнуло. Митрофаний встал, поцеловал чиновника в лоб. «Золото ты у меня, матюш, и голова у тебя золотая. А больше всего ценю, что на такую жертву идти готов. Что ж, я не понимаю, ведь Марья твоя на сносях. Поезжай, разгадай тайну. Сам видишь, тайна эта страшная, да такая, что обычными способами не раскроешь. Христом Богом молю, береги себя и жизнь свою, и разум». Чтобы не выдать растроганности, Матвей Бенционович ответил бравурно: «Ничего, владыка, Бог даст, дело сделаю и к Машиным родам успею. Недаром в народе говорят, ловок жид по веревочке бежит, всюду поспевает». Но когда ехал в коляске домой, бравада сошла, на сердце сделалось скверно, и чем ближе к дому, тем сквернее. Как сказать жене, как в глаза смотреть? Не стал смотреть, сразу прямо в прихожей поцеловал в щеку и, прижавшись, зашептал на ухо: «Машенька, ангел мой, тут такая оказия, важнейшая поездка, всего на недельку и отказаться никак невозможно, я постараюсь быстрее, честное, благородное». Был немедленно вытолкнут из объятий и обруган суровыми, но справедливыми словами. Ночевал в кабинете на жестком диване, а хуже всего то, что, уезжая рано утром, так и не попрощался с женой по-хорошему. Детей тех поцеловал и благословил, все 12 душ, а с непреклонной Машей не вышло. В ящике письменного стола оставил распоряжение по поводу имущества, на всякий случай, как ответственный человек. «Ах, Маша, Маша, свидимся ли?»